Анна Зима. Румба страсти. Роман. Москва. Клеопатра Гелиос. 2006 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Посвящается моей маме. Я всегда буду любить тебя и помнить. Эпиграф. Нельзя подавлять в себе тонкое духовное желание, даже если его прародитель – физическое влечение. Нужно уметь отдаваться своим чувствам, вопреки страхам и условностям, позволить себе насладиться физическим существованием здесь, забыв о тяжести высокого предназначения. Высшие силы простят, ведь будь по-другому, ты не явился бы на свет человеческим существом, способным видеть, слышать, осязать и любить. От безнадежного тельца. Глава первая. Дождь закончился. Дурманящий аромат весны, озона и опавших тополиных почек остался за стеклянной дверью. Вертолет медленно оторвался от земли, оставляя под собой темный асфальт мокрой взлетной площадки. Катя восторженно наблюдала, как постепенно уменьшаются и становятся игрушечными серое здание городского аэропорта, деревья, покрытые зеленой дымкой, и машины, припаркованные у дороги. Неожиданно она обернулась и с улыбкой любопытного ребенка посмотрела на Макса. «Куда мы летим?» — в нетерпении спросила она, пытаясь перекричать шум двигателя. Макс улыбнулся и с загадочным видом надел на Катю и на себя наушники. «Это сюрприз. Если ты мне сейчас не скажешь, я лопну от любопытства». Катя изобразила возмущение. Макс весело рассмеялся, понимая, что она недалека от истины. «Терпение и еще раз терпение», — нравоучительным тоном ответил он. Катя умоляюще посмотрела, но, осознав, что ответа не дождется, со страдальческим видом отвернулась к окну. «Я тебя задушу», — послышался ее голос в наушниках. «А долго терпеть?» Макс глянул на часы. «Еще минут 20. С ума сойти!» Они пролетали над раскинувшимся на огромной территории бором, в глубине которого стал заметен особняк в средневековом стиле из красного кирпича. Стоящий одиноко, но величественно, среди вековых сосен, он казался старинным и почти нереальным. Единственным признаком цивилизации, возвращающим в настоящее, была спутниковая антенна на черепичной крыше одной из башен. Когда вертолет завис над территорией усадьбы, Катя посмотрела на Макса и пораженно покачала головой. «Я правильно поняла, это и есть сюрприз?» «Ничего себе! Что это за замок? Он чей?» — начала она допрос. «Усадьба принадлежит Долгову, Сергею Леонидовичу. В эти выходные она в полном нашем распоряжении». Макс не успел договорить, как Катя с восторженным визгом бросилась к нему на шею и несколько раз поцеловала. Солнце глядело в окнах, отражаясь в зеркалах и заливая зал для занятий светом. Макс задумчиво смотрел на стоящую у окна Катю. Она подставила лицо ласкающим лучам. Красиво, талантливо, непосредственно как ребенок, но в то же время женственно, пластично. Длинные стройные ноги, высокая грудь, темные волнистые волосы. Он поймал себя на мысли, что откровенно любуется своей партнершей. Обладание таким драгоценным и редким камнем вселяло в его душу гордость. Это его огранка. Это он убрал неровности, придал изысканность и шарм. Конечно, нельзя не учитывать природные данные самой девушки, но все же Макс был очень доволен собой. Катя грациозно вытянула перед собой левую руку, разглядывая кольцо. Бриллиант в четверть карата таинственно переливался в изящной оправе из золота. Макс отметил, как она прикусила нижнюю губку, удовлетворенно любуясь его мерцанием. На секунду в его голове вспыхнули подробности прошедших выходных. Романтический ужин при свечах в величественной столовой замка, потрескивающие в камине поленья и пляшущие блики огня на доспехах рыцаря. Блестящие от навернувшихся слез глаза Кати, когда она открыла бархатную коробочку с кольцом, а потом ночь любви на покрывале из норки, накинутом на широченную кровать. Все прошло просто идеально, словно в художественном романе, написанном талантливым автором. Макс удовлетворенно двинул уголком рта. Его мысли перебил смех Кати и детей, столпившихся вокруг. Они о чем-то весело говорили, наперебой рассказывая о своих впечатлениях. Ей всегда удается найти общий язык с ребятами, но как педагогу не хватает строгости и принципиальности. Она постоянно им уступает. Нет, это непозволительно. Снова беззаботный смех и несерьезное поведение с Катиной стороны, как девчонка. Макс едва заметно нахмурил брови. Со своими воспитанниками он был требователен, возможно, даже жесток. Макс приобрел репутацию строгого, но талантливого преподавателя. К нему шли, обращались, просили. Природа наделила его способностями и к психологии. Он тонко чувствовал слабость и силу людей. Но Катя... «Привет, где ты был так долго?» «Я не могу найти новый диск с Латиной, ты его не брал?» — подбежала к Максу Катя. «Добрый день, Катерина Викторовна. Я тебе утром сказал, что диск лежит у Погодиной в кабинете», — сдержанно произнес Макс и понизил голос. «Если ты будешь порхать по залу, как подросток, да еще и хихикать...» «Дети потому и не воспринимают тебя серьезно». «Ну и что? Зато у меня с ребятами контакт. Мне нравится общаться с ними на равных». «На равных?» — возмутился Макс. «Катенька, ты педагог, наставник». «Но так проще. Мне кажется, они так лучше меня понимают». «Тебе так кажется. Посмотри, какая невыносимая дисциплина на твоих занятиях», — строго проговорил Макс. Катя хотела возразить, но Макс ее остановил, сказав, что этот спор может продолжаться бесконечно, если в педагогике она мало понимает и вообще ему нужно идти за диском к Погодиной. «Да уж, возражений мы не терпим», — надула губки Катя. «Не обижайся, но я прав», — проговорил Макс, слегка коснувшись рукой носа девушки, и ушел, не дожидаясь ответа. Погодина Маргарита Владимировна, руководитель клуба бально-спортивных танцев «Стар», в этот момент восседала на кожаном троне у себя в кабинете. Холеная, преуспевающая женщина лет 45, знающая толк в интригах, и умеющая общаться с этими напыщенными, надменными толстосумами, которая готова заплатить любые деньги, чтобы их чадо занимало призовые места на конкурсах регионального уровня. А если взять выше, то там уже совсем другие тарифы. Ничего невозможного нет. «Разрешите войти, Маргарита Владимировна?» — открыл дверь Макс. «А, Макс, это ты!» — выдержала небольшую паузу Погодина. «Проходи, мне нужно с тобой поговорить». Маргарита откинулась на спинку кресла. Странное двойное чувство испытывала она к этому молодому человеку. Ее раздражала неприкрытая самоуверенность и независимость Макса. Но она признавала его мужскую привлекательность. Да, он был хорош, даже красив. Высокий, с выработанной годами безупречной осанкой, широкими плечами, узкой талией. Волосы цвета вороньего крыла и глаза, излучающие стальной свет. Его гордый, холодный взгляд только изредка теплеет, когда он смотрит на Катю. Погодина все замечала. О, как бы ей хотелось, чтобы Макс хоть иногда так смотрел на нее. С мужем у нее были скорее деловые отношения, о любви и речи не могло идти. Это чувство прошло давно, если когда-то и существовало. Их связывало нечто большее, а именно клуб и деньги, которые они благодаря ему получали. Погодины позволяли себе свободные отношения на стороне, хотя в клубе их считали образцом добродетели, и они тщательно поддерживали имидж идеальной семьи. Но ради Макса Маргарита могла пожертвовать своей репутацией. К Кате она относилась неплохо, эта девочка устраивала ее всем, но ведь она еще совсем молоденькая, неопытная кошечка. А Погодина — настоящая светская львица. Она могла ему предложить многое. И связи, и карьеру, и деньги, и себя. Но Макс не выказывал никакого интереса к ее персоне. «Вы с Катей доработали европейскую программу? У вас были недочеты в медленном вальсе, учли мои рекомендации?» Погодина говорила с легкой улыбкой на губах, покачиваясь в кресле. «Мы обсуждали с вами эту тему, и мне бы не хотелось ничего менять. По-моему, наша программа идеальна», произнес без тени сомнения Макс. «А я считаю, что ее просто необходимо изменить. Фокстрот прост, даже пуст. Поверь моему опыту». «Фокстрот не пуст, а стилен. В нем нет ничего лишнего. Если в него добавить хотя бы одно «па», он потеряет индивидуальность, чистоту. А потом все гениальное отличается простотой». Макс спокойно и уверенно отстаивал свое мнение, не без удовольствия отмечая, что Погодину это начинает бесить. Ее глаза стали холодными, улыбка сошла с лица, она недовольно вращала бриллиантовый кулон на своей шее. Кто позволил этому 28-летнему молокососу так откровенно не соглашаться с ней? Даже своему мужу, партнеру по танцам и бизнесу, она не давала такой возможности. И все-таки я настаиваю. Я ваш учитель и давно занимаюсь бальными танцами. Ты просто обязан ко мне прислушаться. Я вырастила не одну звездную пару. Я знаю, что говорю. Погодина решила взять себя в руки и не позволять этому самоуверенному мальчишке противоречить ей. Это невозможно. Программа останется такой, какая есть, и в Англию мы поедем именно с ней. Там умеют ценить изысканность. А потом ее одобрил сам Лотде. «Я зашел к вам за диском с Латиной», — перевел неожиданно разговор на другую тему Макс. Его уже стало утомлять настойчивость Погодиной. Он заметил, как она побагровела от злости. Маргарита попыталась не поддаться гневу, но голос ее выдавал. «До меня дошли слухи, что ты занимаешься с детьми некоторых наших спонсоров. В нашем клубе я решаю, кто и кому может преподавать. Ты не должен брать на себя такую ответственность. В подборе преподавателей я исхожу из индивидуальности каждого ребенка. Я оцениваю, насколько ему подходит тот или иной стиль работы преподающего. Ты, кажется, занимался с Давыдовой и Клименко. Я поговорю с их родителями. Эта пара подает большие надежды. Им нужны сильные тренеры. Такие, как вы? А у тебя есть сомнения на этот счет? Макс не решился высказать то, что он на самом деле думает о ее профессионализме. Это явилось бы причиной не просто тихой неприязни, а открытого противостояния, которое ему-то уж точно не принесет пользы. Погодина была довольна собой и не скрывала этого. Она заметила, как заходили желваки у Макса. Что получил? Теперь будешь знать. Ко мне надо прислушиваться и относиться внимательно к моим пожеланиям. А был бы умнее, так давно бы догадался, что от тебя требуется. Пойми меня правильно. Я забочусь исключительно о репутации клуба. Возьми диск, — проговорила ангельским голосом Погодина и сделала вид, что у нее есть неотложные дела. Макс закрыл за собой дверь. Черт! Ему так нужны сейчас деньги. Впереди поездка на международный конкурс в Англию, а самое главное — свадьба. Все должно пройти на высшем уровне, красиво и стильно. По-другому и быть не может. Нет, эта неудовлетворенная стерва не расстроит его планы.